что вырядил ты во всем не только со своими нобелями, да и с боярами новогрудскими», — добавил Судьич. Мендох помолчал, разглаживая усы, и ответил: «Мы все обдумаем и завтра поутру примем решение. Как у русичей говорят, утро вечера мудренее». Все встали. Роукля от имени великого князя пригласил гостей на ужин, на что бояре легким поклоном ответили согласием. Представленный к послам молодой дружинник Мендовга и Андрей быстро нашли общий язык и развели бояр в комнаты для отдыха. Затем Андрей, подойдя к Доброславу, вызвался посмотреть, как разместились дружинники и обоз. Едва начались сумерки, как пришел литовец-дружинник, чтобы провести бояр в зал для ужина. Увидев боярина Судьича, опоясанного мечом, он объяснил Андрею, что на ужине все будут без оружия. Андрей подошел к Судьичу. Литовец просит оставить меч в комнате. На пир у них принято ходить без оружия. Пройдя по узкому коридору, освещенному свечами, послы спустились по лестнице в продолговатый зал. В середине стоял черного дуба длинный стол, за которым могло вместиться и 100, и более человек. Над ним висели сделанные из такого же дуба люстры с зажженными свечами, вдоль стен в специальных зажимах восковые факелы, горевшие ровно, без шума и копоти. Все четыре стены снизу доверху были украшены охотничьими трофеями — головы зубров, туров, лосей, оленей, кабанов. У обеих входных дверей стояли внушительные очаги, отгороженные от зала легкой кованой изгородью. Огонь горел вовсю. Слаженно хозяйничали повара, поворачивая на вертелах туши оленей, поросят и еще каких-то животных. Стоял густой аромат снадобий и прожаренного мяса. Приглашенные нобели, человек около 100, были в сборе, в основном 20-40-летние мужчины, одетые добротно, просто и удобно. В одежде преобладали черные, голубые и зеленые цвета. Волосы литовцев, как правило, были перехвачены неширокими, мягкой, тесненной кожей повязками. Как только гости вошли, многоголосье утихло, и все обернулись к вошедшим боярам. Какое-то время стороны молча разглядывали друг друга. Доброслав, а вслед за ним и бояре, легким наклоном головы поприветствовали хозяев, получив в ответ глубокие поклоны и дружественные возгласы. К Доброславу подошел Роукля, взял его за руки и сказал, что они, нобели, рады приветствовать послов и что великий князь скоро прибудет. Роукли усадил послов на отведенные для них на общих скамейках места. Доброслава крайним, справа от свободного кресла великого князя, стоявшего в торце стола. Рядом с Доброславом сел Андрей, затем остальные бояре. Литовцы рассаживались не торопясь, причем видно было, что каждый занимал именно свое место. На столе стояли большие кувшины с хмельными напитками, украшенные лепным орнаментом, головами сказочных драконов, напоминавших ужей, птиц. Точно так же были украшены и большие тяжелые кубки. Помимо кувшинов стояли два ряда стеклянных бутылок, скорее всего, захваченных в одном из набегов, а, возможно, купленных в европейских западных странах. Перед каждым широкие продолговатые блюда, справа от которых лежали короткие зазубренными ножи, рукояти которых были оправлены светлым оленьим рогом и украшены крупным, хорошо отшлифованным янтарем. Все было просто и надежно. Напротив Доброслава сел пожилой, почти полностью поседевший нобель. От остальных он отличался только возрастом, да, видимо, заслугами перед Мендовгом, о чем свидетельствовала честь сидеть рядом с ним. Вошедшего великого князя все поприветствовали, встав и глубже обычного поклонившись. Мендовга сопровождали двое плотно сложенных широкоплечих телохранителей, которые стали позади кресла князя. Пир начался. Роукля пригласил послов отведать вина и мяса. На голодный желудок спать добрых снов не видать. Кажется, так говорят у вас, славян. Затем что-то по-литовски объяснил Миндовгу, который, улыбнувшись, поднял свой кубок, приглашая всех выпить в честь посланцев князя Изяслава. Вино каждый наливал себе сам. Остальное подавали светловолосые, стройно сложенные и одного роста литвинки. Их одежда и украшения тоже были одинаковы. Хорошо подогнанные платья из белого тонкого сукна были перехвачены неширокими вышитыми красным поясами. Волосы свободно спадали на плечи. Круглые невысокие шапочки, украшенные сверху венками из бронзовых спиралей и пластинок, на руках почти кроваво-красные браслеты из янтаря. Шеи девушек украшали такие же бусы. Горками на столе лежали небольшие ржаные хлеба. Повара нарезали большими кусками дымящееся мясо и накладывали на глиняные продолговатые блюда. Ловкие литвинки разносили их гостям. Миндогу вино наливал в отделанный синей эмалью Турий Рок, один из телохранителей. Другой подавал ему пищу. Пир у литовцев оказался таким же, как и у любого другого племени. Сначала сдержанность в еде и разговорах, затем, по мере замены пустевших кувшинов с пивом и вином новыми, беседа оживлялась. Когда ужин стал более свободным и уставшие или переполнившие желудки стали подниматься из-за стола, кто для бесед, а кто для уединения, поднялся и Миндовг. Он подошел к Доброславу и Андрею, дотронулся руками до их плеч, предложил им размяться и отдохнуть. Как привязанные, рядом с ним были и телохранители. Андрей перевел его слова боярину. «Знает ли боярин, что я, мой отец Рингольд, его отец Амботен, как и весь наш род, родственники многих русских князей, в том числе полоцких, минских, друдских, витебских?» — по-литовски спросил Миндовг. «До нас доходили слухи об этом, великий князь, но только слухи, к сожалению». «А между тем в нашем роду», — продолжал Миндов, положив руку на плечо Андрея, как бы предлагая с особой точностью перевести его слова, «всегда считалось, что наш прародитель — потомок полоцкого князя Рогволода». Когда Андрей затруднился перевести слово «прародитель», Миндов, улыбнувшись, помог ему. «Скажи, предок». «Дело в том, — продолжил Миндовг, — что судьба третьего, младшего сына Рогволода, оказалась счастливее судьбы двух его братьев, убитых Добрыней, воеводой князя Владимира. Звали его, как и моего отца, Рингольд. Во время нападения на Полоцк воинов Владимира, князя, которого вы сейчас чтите как святого, мой предок убежал в Литву, где вскоре стал мужем литовской княжны Милены и одновременно князем небольшого княжества. Он оказался удачливым хозяином и храбрым воином. Род его, как видите, становится все более могущественным. Поздним вечером, когда некоторые нобели уже склонили хмельные головы и заснули, кто за столом, а кто и под столом, возникла ссора, как выяснилось потом, между Аукштайтом и Жмудиным. Новогрудчанам трудно было понять причину ссоры, которая вспыхнула внезапно. Кончилось тем, что горячий Жмудин несколько раз ударил литовца столовым ножом в левую грудь, прежде чем соседи успели их растащить. Раненый упал на стол, залив все кругом вином и кровью. На возникший шум в зал вбежало несколько воинов, которые скрутили разбушевавшегося Жмудина и унесли на руках раненого. Перед тем, как приглашенные стали расходиться, Доброслав попытался выполнить просьбу владыки Кирилла и ненавязчиво выведать у Миндовга его отношение к вере. Сможет ли Миндовг принять православную веру, если окажется новогрудским князем? Улучив удобный момент, Доброслав обратился к Миндовгу. «Князь, для жителей новогрудского княжества, как и для всех славян-русичей, самое важное — это вера человека». «Вера во что, боярин?» — недослушав до конца, прервал его Миндовг. Я имею в виду веру в нашего единого Господа Христа. На Руси не было еще князя другой веры. Мендовк загадочно улыбнулся и, глядя прямо в глаза Доброславу, сказал: «Это, боярин, непросто. Для каждого народа хороша своя вера.